Луч. Лиза. 302 человека, чуть больше половины зала. Старшему 27, младшему 15. Кванты. В прошлом году они снизили возраст совершеннолетия. Лучиков на корабле не осталось. Бара с алкоголем больше не было, развлечений для взрослых тоже не было. Совершеннолетие дарило не привилегии, а взрослые нормы дежурств. И один выходной в неделю, а не два. И привлечение к ночным работам. Мы должны принять решение. Все. Это нужно сделать, чтобы родились наши дети. Мы кванты одного луча. Луч должен добраться до цели и принести в пустые миры новых людей. Цивилизация... Она осознала, что говорит словами Марии. «Мы будем потом с этим жить», — сказала хрипло и тихо, совсем без пафоса. «Что скажете, экипаж?» Тишина длилась секунд 30. Грег, сидевший в первом ряду, ничего не видел и не слышал, держал на коленях планшет, водил пальцами по схеме коммуникации энергоблока. Это он нашел выход, он подал идею с перезагрузкой, и он же выяснил, погрузившись в расчеты, что тот, кто спасет луч, останется в энергоблоке навсегда. «Значит, надо сделать», — сказал Саша Третий, нарушая молчание. «Вернем себе энергию. Перезапустим луч. Будем жить как люди, а не как рыбы в консервной банке. Давайте не трусить, кванты!» Ропот в зале. «Тогда иди сам», — сказала Йока резко. «Не трусишь?» Саша криво улыбнулся. «Трушу, конечно. Но нас тут 302 человека. Давайте кинем жребий». «Я не участвую», — сказала Йока. «И попробуй меня заставить». Грег был единственным, кто не удивился и не возмутился в этот момент. Он жил внутри своего планшета. Что-то его беспокоило. Он потирал висок кончиками пальцев. «Не надо никого заставлять», — громко сказала Лиза. «Давайте так. Кто из нас готов туда пойти?» И подняла руку. Грег, не отвлекаясь от работы, поднял руку тоже. Лиза не была уверена, что он вообще понял, о чем речь. В зале оглядывались. Тут и там поднимались руки. Люди смотрели на своих соседей, братьев и сестер. Рук становилось все больше. Лиза поняла, что сидеть в этом зале, не вызвавшись быть героем, становится все мучительнее. Многие поднимают руку, чтобы казаться смелыми в глазах друзей и в собственных глазах. Нет, это была неудачная идея с голосованием. Надо было каждого спрашивать наедине. Йока сидела, демонстративно сложив руки на груди, сжав зубы и не глядя по сторонам. Она в этом зале смелее многих. «До чего же мы слиплись?» — вдруг подумала Лиза. «До чего сплавились? Мы — сообщество, как единое существо. И страшно зависим друг от друга. Йока — личность. Она не хочет умирать ради общего блага. Как понять, кто из поднявших руку герои, а кто боится осуждения друзей?» «Спасибо», — сказала Лиза, оглядывая лес рук, и ее голос дрогнул. «У нас лучший в мире экипаж. Давайте бросать жребий. Кто не хочет, может не участвовать». «Не надо!» — крикнул Дима и подпрыгнул с места, как мяч. «Я пойду!» Младший на корабле. 15 лет. Совсем недавно играл в песке на берегу океана, с лопаткой и формами для куличей. Теперь улыбался во весь рот. Атмосфера этого момента, всеобщее единение, сгустившаяся в воздухе жажда подвига, шибанула ему в голову. «Я пойду и это сделаю. Давайте скорее, давайте прямо сейчас». «Нет!» — закричали сразу два голоса. Старшие братья Димы рванулись к нему с двух сторон, как конвоиры. «Ты несовершеннолетний! Фиг вам, я квант!» «Он не боится, потому что не верит в смерть», — подумала Лиза. «Подростки бесстрашны. Наверняка видит сейчас свой памятник на новой земле. Сотни памятников на каждой площади и при каждой школе. Первый герой нового мира, отдавший жизнь за будущие поколения». В зале переглядывались. Лиза так хорошо знала этих людей, что читала теперь по лицам. Кому-то было стыдно, кому-то страшно. Кто-то спрашивал себя, а почему нет? Чем этот пацан лучше или хуже любого из нас? Пусть идет. «Идеальное решение», — подумала Лиза, холодея. «С точки зрения нашей цели, всей нашей экспедиции, пожертвовать сейчас Димой оптимально. Третий ребенок в семье. Еще не скоро станет отцом. Не успел выучиться полезной профессии. Не чувствует страха». «Послушайте меня». Грег поднялся со своего места. «Мы приняли сегодня главное решение. Один из нас туда пойдет. Я!» — снова крикнул Дима. «Ты уже знаешь, что конкретно делать?» — посмотрел на него Грег. «Как выглядит панель управления? В какой последовательности? Какие действия? Какие инструменты? Ну, ты же мне расскажешь!» Дима смотрел на планшет в его руке. «Да», — Грег кивнул. «Я расскажу, но я, как специалист-энергетик, должен подготовить этот поход». Он оглядел лица в зале. «Чтобы смерть нашего кванта не была напрасной. Я прошу день на подготовку». «Я пойду!» — в голосе Димы звучала уже обида. «Хорошо, хорошо», — устало сказал Грег и посмотрел на Лизу. Ей сделалось жутко от этого взгляда. Такого страха она не помнила даже перед лицом смерти. «Нет! Нет, нет! Ты со мной этого не сделаешь! Нет!» Он не отвечал. В коридоре было темно и холодно, и грязно. Жирная пыль оседала на стенах. Лиза догнала Грега, вцепилась в него, повисла на нем. «Я тебя не отпущу!» «Там сложная последовательность действий», — сказал он еле слышно. «Нужен специалист. Специалист нужен экипажу. Ты нужен Лучу живым. После перезапуска это не будет так важно. Загорится свет, потечет чистая вода, воздух сделается как раньше, а не эта затхлая дрянь. Кванты будут снова писать стихи и картины, родятся новые дети. Я, твой капитан, тебе запрещаю». «Тогда представь, как капитан. Туда пойдет подросток. Ладно, пусть кто-то другой, взрослый квант. И перепутает два проводка. Погибнет зря. А мы никогда больше не сможем перезапустить систему. У нас одна попытка. Ты нужен мне. Тебе не нужен трус, погубивший луч. Я не буду собой, если этого не сделаю». Лизе показалось, что она падает. Вой ветра в ушах, пеликаны над океаном, отец на доске скользит по гребню, смеется. Грег подхватил ее, оседающую на пол. «Лиза, нет другого выхода. Луч не долетит, не будет прибытия. Я люблю тебя, но я должен. Я не могу без тебя жить и не стану». «Тогда все было зря. Наши родители, мы сами, родились напрасно. Жили без цели, умерли бесславно. Лиза, я же хотел потихоньку уйти, не мучить себя и тебя. Почему ты догадалась? Это же нельзя выдержать. Смотреть на тебя такую и ничем не помочь. Я не могу тебе помочь. Я должен... Я для этого жил. Великая цель, смысл жизни. У нас с тобой были эти 3 года. Спасибо тебе, Лучик, моя девочка. Луч несет цивилизацию в другие миры. Луч превыше всего». Он бормотал и бормотал бессвязно и нес ее по темному холодному коридору. Тогда Лиза закрыла глаза и начала умирать. Потому что в мире, где нет Грега, жить невозможно. Будь что будет с полетом луча. Она не записывалась в экипаж. Ее никто не спрашивал. Денис. Он валялся лицом в подушку 5-й час. А может быть... 10-й. Он не помнил, сколько прошло времени. Постучали в дверь. Потянуло сквозняком. Дверь захлопнулась. «Дрыхнешь?» Он не пошевелился. Элли вошла, под мышкой у нее была коробка с шахматами, квадраты нежно желтели слоновой костью. «Играешь? Ты же умник. Такие, как ты, обычно играют. А у меня в комнате как раз нашлась коробочка». Он приподнял голову. «Я думал, ты с Марго. Ее нужно морально поддерживать, и это может сделать только девочка». «Как ловко ты распределил обязанности». Она присела на край кровати. «Я вожусь с Марго целый день. Я рассказала ей свою жизнь и все свои беды. Наконец она меня милостиво отпустила». «Ты злишься на нее?» Элли положила перед ним коробку. Денис с трудом сел. Шахматы напоминали ему детство. Бочка горечи, чайная ложка радости от этих воспоминаний. Да, злюсь, потому что я не виновата в ее... в том, что с ней случилось, а успокаивать приходится мне, а мне это неприятно. Сыграем? Устал. Ой, ну прямо-таки камни он ворочил. Давай, сыграем. А то я подумаю, что ты боишься продуть. Боишься, да? Девчонки проиграть? Она высыпала фигуры на смятое покрывало, тут же быстро начала расставлять. Я играю черными. Надо же тебе дать фору, если ты так боишься. Давай по-честному бросим жребий, сказал он нехотя. Она тут же спрятала за спиной черную и белую пешку, выставила вперед кулаки. В какой руке? Денис хлопнул, не раздумывая, по ее левой руке. Кожа была гладкая и теплая. «Белые», — Элли подмигнула ему. «Я черными, но держись». Он сделал первый ход. Элли ответила. Не думая, как по старым нотам, Денис начал разыгрывать дебют, и Элли сразу сообразила, куда он клонит. «Да ты гроссмейстер. Кстати, у нас первая беременяшка на корабле. Все прошло, как ты сказал. Теперь у них есть энергия, и к тому же герой, которому они будут поклоняться, носить цветы к памятнику. Дети в школе станут учить его биографию. Ой, а что это ты сделал?» «Пожертвовал пешку. Забирай». Элли кивнула. Двумя пальцами сняла с доски пешку с синим бархатным основанием, с маленькой головкой поверх испанского воротничка. «Вот», — она держала пешку перед глазами Дениса, — «вот это наш Грег, который пожертвовал собой. Пешка, видишь? Она не думает и не чувствует. Она подчиняется логике партии, а играем мы с тобой». «Ты бы могла так поступить, как он?» «Возьми эту пешку. Внимательно посмотри на нее. Она не может поступить. Это кусок пластика». «Если некто обрабатывает информацию как человек, принимает решение как человек и сознательно заканчивает свою жизнь во имя какой-то цели...» «Кто сказал сознательно? Он был запрограммирован. Робот-пылесос запрограммирован пылесосить, робот-космонавт приносить себя в жертвы. Даже пешка запрограммирована правилами игры». Она небрежно уронила пешку на одеяло, и та осталась лежать на боку, как мертвая. «Ты сам говорил, наши попсы в очередь выстроятся, чтобы пожертвовать собой во имя цивилизации. Так и случилось, ты был прав?» Денис помотал головой. «Не сходится, понимаешь? В рамках программы наши пупсы должны были отправить в реактор пацана, который сам вызвался. Это целесообразно. Проводить на подвиг с музыкой, с гордостью, ради великой цели. А взрослый, готовый специалист должен был остаться живым ради той же великой цели. Это логика их жизни». «Нет, это ты так видишь их логику. А мы понятия не имеем, как работает программа «Луч». Ты мне сам доказывал, что это умная нетривиальная программа, которая моделирует человеческое поведение очень близко к оригиналу. Но я точно знаю, что никакой свободной воли у мужика не было. Просто рычажок щелкнул. Иди. Не щелкнул бы у него, самопожертвовался бы кто-то другой. Случайный выбор, как в рулетке. А снаружи нам кажется, будто он принял собственное решение». Она вдруг замолчала и странно посмотрела на Дениса. «В детстве я пыталась выскочить из матрицы. Неожиданно оборачивалась, когда думала, что мироздание от меня не ждет, чтобы я обернулась. Но, может быть, — думала я, — как раз кто-то невидимый и заставляет меня обернуться, когда я думаю, что пытаюсь его обмануть». «Знакомо», — сказал Денис. «Восьмой денек отрубили. Осталось 22. 3 недели и 1 день. Мы должны работать работу, Дэн, а не философствовать, или мы рехнемся». Элли сделала свой ход, Денис ответил. Элли походила, почти не глядя на доску. «Знаешь что? Я думаю не об этом мужике-герое, а о той девушке, которая с самого начала отказалась приноситься в жертву. А ведь ей, как и всем им, с пеленок вбивали в голову: ах, наше предназначение, ах, программа «Луч» важнее твоей маленькой жизни. Она не дала загадить себе мозги. Она при всех, не боясь осуждения...» Она запнулась и принужденно рассмеялась. «Ты опять сбил меня с толку. Я говорю о них, как о людях. Тебе мат». Денис посмотрел на доску. Он зевнул. «Да еще как эпично. Детсадовский промах. «Ничего, переживешь». Элли уже собирала фигуры. «А то привык, понимаешь, побеждать. И побеждать во всем». «Мы будем учиться сегодня? Или у тебя вся кровь к мозгам прилила?» «Давай полежим». Денис отодвинулся, давая ей место. «Просто полежим». Элли отставила коробку, легла с ним рядом и вытянулась. Ее спутанные волосы щекотали Денису ухо и щеку. Он обнял ее, почувствовал ее ребра, мягкую грудь, услышал стук сердца. «Я люблю тебя». «Нет», — она улыбнулась. «Просто нам хреново здесь. Еще и урод этот рядом. Страшно. Мы цепляемся друг за друга. Славик нам ничего не сделает. Просто противно на него смотреть». Они лежали, и каждый обнимал другого, как ребенок, мягкую игрушку. «А что это за фишка с тем, что мы все четверо родились недоношенными? В чем тут цимис, как ты думаешь?» «Когда мы это поймем, — сказал Денис, — мы узнаем, что такое проект «Луч», в чем его настоящая цель и кто мы такие». Луч. Лиза. «Хочешь подержать его на руках? Попробуй. Он так славно пахнет. Жизнью. Будущим. Возьми его». Лиза покачала головой и отступила от детской кроватки. «Спасибо, Йока. Он такой хрупкий. Боюсь повредить, прижать, придушить, уронить». «Это с непривычки», — вступился Роджер. «Мне тоже было страшно. Мне было жуть как страшно. Ты посмотри на него и на мои лапищи». Он вырос самым крупным на корабле. Баскетбольного роста, плечистый, с бархатным голосом. Сейчас, нежно приняв у Йока младенца, он закружился по комнате, замурлыкал песенку низким басом. Но младенец не испугался, зачарованно слушал. «Адам похож на Роджера, правда?» Йока улыбалась. «Посмотри, одно лицо. Когда они рядом, я их с трудом различаю». Она засмеялась своей шутке. Младенец с точки зрения Лизы был похож на всех младенцев, хотя разрез глаз у него был определенно как у Йока. На черных лапищах Роджера он казался светлым, на фарфоровых руках у Йока — темнокожим. «Не тряси его так, Роджер, лучик!» «Ему нравится, он смеется! Это хорошо для вестибулярного аппарата! После прибытия на новой земле он будет моряком или летчиком, будет летать вот так! Жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж После родов она сделалась мягче, добрее, округлее. Гормоны. «Лиза, я и Роджер, мы хотели тебе сказать, что и наш сын, и все будущие дети живы той жизнью, которую дал им Грег. Это первое, чему я научу сына. Кому он обязан жизнью?» «Ага», — сказала Лиза. «Мне снится прибытие», — шепотом сказала Йока и покачала ребенка на руках. «Уже которую ночь? Мне снится, как наш Адам впервые ступает на землю, на новую землю нового мира. А там солнце встает, и ветер. До горизонта дойти нельзя. Реки, горы, водопады, облака на небе, целый мир. И мы туда доберемся. Они», — она снова покачала младенца, — «доберутся точно». «Пафос, оф, рычажок вниз», — прошептала себе под нос Лиза. «Что?» Ребенок завозился и захныкал. «Пора кормить ребенка», — сказал Луч, и Лиза была ему благодарна. «Не буду отвлекать вас, кванты. У вас семейная идиллия». Луч закрыл дверь за ее спиной. Оставшись одна в рубке, Лиза уселась в капитанское кресло, вытертое с прорехами на обшивке, много раз залитое кофе и чаем, холодным и горячим потом и немного кровью. Открыла основной рабочий экран и потребовала от луча динамики полета за последние сутки. Оживший, реанимировавший себя луч справлялся бы и сам, но Лизе нравилось чувство контроля. Она проводила дни, недели, месяцы в этом кресле и не возвращалась больше в комнату, из которой однажды ушел Грег. Не переступала порога. Тот люк навсегда закрылся. Однажды, в самые темные времена после аварии, когда не было ни чистой воды, ни еды, когда нечем становилось дышать, и никто не знал, доживет ли до завтра, кванты притащили сюда, в рубку, все картины о прибытии, какие смогли найти на корабле и какие можно было унести в руках. Еще в Лизином детстве прибытие успело сделаться культом. Школьники писали сочинения о прибытии, ежедневно появлялись стихи, картины, торты и фонари, стенные мозаики с изображением прибытия, которое все воображали по-своему, пока не сложился канон. Горы, водопады, тропическая зелень, голые люди на вершине горы. Лиза тогда не могла понять, как люди, впервые ступившие на чужую планету, выйдут из корабля голыми. Неужели потомки первых квантов будут настолько тупыми? Ни космического корабля, ни челнока на канонических изображениях не было. Никто из квантов даже первого поколения никогда не видел луч целиком. Во время посадки люди поднялись на борт по рукаву. Рисовать родной дом в виде фантастического крейсера считалось пошлым. Со временем художники ушли от реалистического искусства к знаковому, и картины под названием «Прибытие» сделались похожи то на плевок под микроскопом, то на пригоршню ржавых гаек или кухонный передник, заляпанный морковным пюре. Примерно тогда мама Лизы ушла от отца к художнику Ли, который называл себя дадаистом, и Лиза с удивлением осознала, что ее отец любит Марию и всегда, оказывается, любил. К совершеннолетию Лизы прибытие успело стать затертой, тривиальной темой, но канонические картины висели во всех кафе и школьных классах и кое у кого в комнатах. После аварии, в темноте и холоде, кванты собрали их здесь, в углу рубки. Поставили, повесили, закрепили, осветили крохотными автономными лампочками. Это была цель, и они шли к ней, не досыпая, голодные, грязные, осознавая каждый день свою ограниченность и беспомощность, но не сдаваясь, не останавливаясь, не бросая. Они научились управлять лучом, они научились жертвовать людьми на пути к великой цели. И когда стало ясно, что экспедиция продолжается, что можно рожать детей, каждый, кто способен был держать мелок или кисть, заново нарисовал прибытие. На первом месте, в центре композиции, теперь изображали луч. Кванты реконструировали облик корабля по техническим документам, как динозавров реконструируют по скелетам. Огромный луч на всех картинах накрывал собой новый мир, и люди у его подножия были с трудом различимы. Полотна и миниатюры, батики и акварели заняли место прежних картин. В столовых и галереях, в коридорах и спортзалах, в кабинетах и спальнях. Но здесь, в углу рубки, по-прежнему хранились старые, наивные изображения, да аварийные, с голыми людьми и высокими водопадами. Лиза смотрела на них, когда ни на что другое не оставалось сил. Она жила в серой мути, на таблетках, которые синтезировал для нее луч. Она двигалась, ходила, говорила. Наверное, сегодня ей следовало обнять Йока, поблагодарить за искренние слова, за память о Греге. Живой человек бы так и сделал. Живой человек, возможно, растрогался бы, увидев пятиметровую статую Грега, изваянную из синтезированного мрамора с применением античных технологий. Но Лиза не пришла на церемонию открытия. Ей не нужна была статуя. Ей не нужен был мертвый герой. Горстка пепла так и осталась в энергетическом отсеке, и сотни раз во сне Лиза пробиралась по узким металлическим норам, чтобы увидеть горстку пепла на железном полу и проснуться с воплем отчаяния. Сбоку экрана открылось окно коммуникатора. Илья. После смерти первого поколения, ведущий биохимик луча, на год младше Лизы, круглолицый, мягкий, застенчивый, он всегда по-особенному к ней относился, а после гибели Грега взялся опекать, поддерживать, но Лиза очень жестко дала ему понять, что его помощь неуместна. После этого они общались редко, только по работе. Теперь у Ильи на экране было странное, неподвижное лицо. «Лиза», — сказал он хрипло, — «зайди в лабораторию, пожалуйста. Есть кое-что, надо обсудить». Илья сидел за рабочим экраном в лаборатории, на нем был белый халат старинного покроя, неизвестного предназначения. Илья видел в старых фильмах, что ученые носят лабораторные халаты, и сам себе шил нелепый кокон с карманами. Впрочем, что-то в этом было. Метка посвященного. Странная одежда. Еще бы колпак звездочета натянул. «Привет. Что ты хотел обсудить?» Он указал на стул рядом. Лиза не стала садиться, посмотрела на экран. «Я в этом мало что понимаю». «А я объясню», — он облизнул губы. «Прошло больше года с тех пор, как мы справились с аварией». Он отвел взгляд, будто извиняясь за формулировку. «С тех пор, как Грег убил себя ради нас, вот что он должен был сказать». Лиза ничего не почувствовала. Серая муть вокруг сделалась немного плотнее. «Я знаю, ну и...» «С тех пор забеременела и родила только Йока». «Но...» — осторожно сказала Лиза. «Мы не объявляли чемпионат по оплодотворению самок. Люди сходятся, расходятся, выбирают. Мы же выросли вместе. Мы братья и сестры. Психологически сложно. Это у Роджера с Йока все было ясно давным-давно, поэтому...» «У моей сестры, Оли с Азизом, тоже давным-давно. Они год как отменили контрацепцию. Беременности нет. Оля попросила меня помочь». «В смысле помочь?» «В смысле я сделал лабораторный анализ. Азиз стерилен. Он не может иметь детей». «Жалко», — медленно проговорила Лиза. «Им придется разморозить отца из пробирки. Но это же не конец света, и все парни из второго поколения стерильны». Глядя ей в глаза, отчетливо произнес Илья: «Азиз, я, Роджер, все!» Сделалось тихо. «Илюш, ну это ерунда», — сказала Лиза очень мягко. «Я только что была у Йока. Их сын...» Илья перевел взгляд на что-то на лабораторном столе. Лиза увидела детскую соску, синюю с пластиковым колечком. «Отец Адама не Роджер», — тихо сказал Илья. «Я провел тесты. Несколько раз. Отец ее ребенка — анонимный донор из банка спермы. О доноре известна его раса, больше ничего». Лиза подтянула к себе стул и села. Впервые с момента гибели Грега серая пелена перед ней дернулась, в ней появились рваные прорехи. Мир, который открылся за ними, был отравлен и проклят. «Ты проверял?» «Сто раз! Знаешь, я не понимаю, почему это вскрылось только сейчас. Луч автоматически контролирует наше здоровье. Должен контролировать». «Луч?» — громко сказала Лиза. «Почему ты не выявил бесплодие мужчин экипажа? Почему не сообщил?» «Не было запроса», — ровным голосом отозвался искусственный интеллект. «Создать запрос? Провести исследование? Оповестить экипаж? Нет!» — рявкнула Лиза. Луч замолчал. Лиза сидела, раскачиваясь на стуле, двумя руками вцепившись в волосы. «Не верю, не могу поверить!» Илья кивнул, не глядя на нее. «Я даже знаю, зачем это сделано. Наших родителей перед стартом генетически откорректировали, поставили срок годности — 50 плюс-минус пара лет. Ресурс в путешествии страшно дорог, отработал свое, и нечего расходовать кислород. Мы родились уже готовенькими. Срок годности у нас в крови, а колонисты на новой земле должны жить долго. Эти сперматозоиды у нас в банке несут генетическую информацию, которая отменяет ограничения. Наши дети будут жить до 100, ваши дети». «Больные уроды», — прошептала Лиза. Илья опять грустно кивнул. «Больные уроды, те, кто это с нами сделал и с нашими родителями». Лиза ладонями прижала волосы, поднявшиеся дыбом. «Наши родители — соучастники. Что, твой учитель всего этого не знал? Генетик! Мария точно знала! Точно! Сволочь!» «Может быть, знали не все?» Илья накрыл ладонью ее руку. «Не все?» Лиза помотала головой. «Они нас продали с потрохами. Даже наши гены. Все ради эксперимента, ради великой идеи «Я не прощу ни отца, ни мать, ни Марию!» Илья сжал ее руку. «Я прошу тебя, проживи с этим знанием несколько дней, как я прожил. Ничего никому не говори. Они все мертвы. Твои родители, мои родители, Мария. И что? Не надо сводить с мертвецами счеты. То, что с нами сделали, ужасно, противно. Я не знаю, как сказать об этом всем квантам, и особенно Роджеру. Но надо жить дальше, пойми, быть донором биологического материала — только часть отцовства, крохотная часть. Мы воспитаем наших детей, мы вложим в них себя, они будут родные, наши, это гораздо важнее». «Ты говоришь, как она», — сказала Лиза. «Мария, ее голос звучит в ваших головах. Какие же вы все проклятые лицемеры!»